Соотечественник Блаватской. Вернусь к моей первой поездке в Тибет в 1955 году, когда меня удостоили аудиенции сам Далай-лама XIV. Я проделал тщательно отрепетированный ритуал представления его святейшеству, в завершении которого высший иерарх ламаизма возложил на мою склоненную перед ним шею белый шарф. После официальной беседы через переводчика мы вышли на балкон, чтобы полюбоваться панорамой Лхасы. Оказавшись наедине, обменялись несколькими фразами по-английски. «Рад, что наконец встретился с соотечественником госпожи Блаватской. Ее труды наши богословы высоко ценят», — сказал мне Далай-лама. Это имя я слышал, но что с ним связано, не смог тогда вспомнить. Примечательно, что после моей первой поездки в Тибет 35 лет спустя именно мне выпала судьба первым рассказать на центральном российском телевидении о Блаватской. Она вошла в историю как основательница теософии, науки о божественной мудрости, об общих корнях различных вероучений. По мнению Блаватской, религия воплощает не только философию жизни и нравственные нормы, но и древнюю науку. Так что, раскрыв сокровенный смысл религиозных догм, можно обрести ключ к познанию мира. В 1875 году Елена Блаватская учредила Теософское общество, дабы содействовать сравнительному изучению религии, философии и науки, исследовать непознанные законы природы и скрытые силы человека. Даже у самых фанатичных материалистов не должен вызвать возражение ее девиз «Нет религии выше истины». Тезис Блаватской о том, что в религиях сконцентрирован бесценный опыт многих поколений, стал краеугольным камнем деятельности Теософского общества. Первые 7 лет его штаб-квартира находилась в Нью-Йорке, а в 1882 году переместилась в Индию, где находится по сей день. Блаватская постоянно находилась под перекрестным огнем критики, как со стороны атеистов, так и церковников. В послеоктябрьской революции ее объявили шарлатанкой. Большая советская энциклопедия утверждает, теософия – реакционное религиозно-мистическое учение, признающее источником богопознания мистическую интуицию, откровение. Теософия связана с оккультизмом, спиритизмом и прочими суевериями. Распространение теософской мистики в некоторых кругах аристократии, интеллигенции является ярким показателем идейного упадка и вырождения буржуазной культуры. В 1991 году, когда мировое сообщество отметило столетие со дня смерти Блаватской, а я рассказал о ней телезрителям, российское отделение Теософского общества, закрытое в 1921 году, возобновило свою деятельность. На родине основательницы Теософии в Екатеринославле, ныне Днепропетровске, открыта мемориальная доска. Нынче ее труды можно приобрести в любом книжном магазине. Я отнюдь не призываю всех штудировать тайную доктрину. Эту книгу может освоить лишь подготовленный читатель. Но призыв основательницы Теософии к сравнительному изучению религии в наши дни вновь обрел актуальность. Чтобы примирить различные религии, их надо сопоставлять, а не противопоставлять. На мой взгляд, вместо преподавания в школах основ православной культуры лучше знакомить детей с религиозными истоками культуры вообще, независимо от вероисповедания родителей. Школьникам полезно ознакомиться с главными положениями не только христианства, но и ислама, иудаизма, буддизма, всех соседствующих в России конфессий. Сравнительный анализ издавна существующих в нашей стране вероучений углубит взаимное уважение между теми, кто их исповедует, поможет молодому поколению яснее представить себе, как различные религиозные истоки слились в единую реку российской культуры. Если за дело возьмутся профессиональные богословы, они наверняка выявят у соперничающих религий много общего. Это прежде всего и гуманистическая направленность, высокие нравственные ориентиры, призыв проявлять любовь и сострадание к ближнему. Все это проходит красной нитью через священные книги христиан, иудеев, мусульман, буддистов. «Чего не желаешь себе, не делай людям». Эти слова, сказанные Конфуцием 25 веков назад, спустя 5 столетий стали одним из основополагающих заветов Христа. Он лишь поменял местами начало и конец приведенной фразы. А уж об общих принципах христианства и иудаизма, которых объединяют Ветхий Завет и заповеди пророка Моисея, россияне знают гораздо больше.